результаты и обсуждения. Я просыпалась медленно, с беспокойным ощущением, что натворила что-то страшное, но никак не могла вспомнить, что. Потом вспомнила, и сон сразу испарился. Я заперла Лену в подвале. Ничего более ужасного со мной приключиться просто не могло. Сколько сейчас? Полдень? А если он задохнулся? Замерз? Я через силу разлепила веки и увидела Лену задумчивым видом сидящего на стуле у окна. Интересно, кто его выпустил? Позже я узнала, что он вышиб таки дверь, разворотив косяк. Лен поднялся и пошел к моей кровати. Я поскорее зажмурилась. Кровать скрипнула, когда он осторожно присел на краешек. Несколько секунд ничего не происходило. Потом он неожиданно сказал: «Прости меня». Как бы худо мне ни было, вступление мне понравилось. Я прикинула, какие выгоды оно мне сулит, и, томно перекатившись головой по подушке, чуть слышно прошептала: «На колени». К моему ужасу он бухнулся на пол так ретиво, словно я собиралась посвящать его в рыцари. «Эй, что ты? Вставай немедленно, я просто пошутила!» «Я тоже». Я перегнулась через край кровати и обнаружила, что он сидит на корточках. Вздохнув, Лен прислонился спиной к кровати, вытянул ноги и закрыл глаза. Потом начал говорить. Тихо, медленно, тщательно подбирай слова. Мне уже несколько раз приходили сообщения по телепочте. Текст был один, суммы разные. Плата за то, чтобы мы освободили Дагеву и разошлись по другим долинам. Совсем не дурная плата. Деньги, военная поддержка, чуть ли не старминский трон под лозунгом «Долой людей, даешь вампиров». Тогда я посмеялся. С каким жаром он обещал мне то, чего не собирался выполнять. К сожалению, отследить сигнал не удалось. Мерзавец и впрямь занимал какой-то высокий пост, а то и сам был магом. Ничего не добившись посулами, он начал угрожать. Дескать, ты не берешь денег, возьмут за тебя. И началось. В человеческих городах нас стали травить, как крыс. Это дало очень умеренный эффект. Наемники с оберегающими талисманами и заговоренными мечами неизменно проигрывали Гворду, а то и обычной палки. Тогда им велели работать под нас. Странно, городские сточные канавы ежедневно принимают в себя десятки безымянных трупов, но достаточно одного укушенного в шею сапожным шилом, как поднимается паника. Мах донимал меня днем и ночью. Речь шла уже не о деньгах, а о восстановлении доброго имени. Я по секрету сообщил ему, что оно и так не пользовалось большой популярностью, и съязвил, что дурная слава лучше никакой, меньше будут соваться в Дагеву, постерегутся. Очевидно, это навело его на какую-то мысль, и звонки прекратились. Появилась тварь. Нельзя сказать, чтобы мне было жалко погибшего мага. Можешь считать меня хладнокровным монстром, но первой мыслью было поскорее выкинуть труп за границу, чтобы не вонял на моей территории. Но не успели мы отскрести бедолагу с мостовой, как появился второй чародей. Нахально материализовался посреди площади и изобразил священный ужас. «Ох, ах, да что с моим коллегой?» «Что-что? Все?» Я был уверен, что о бесславной кончине конкурента номер второй узнал не от перелетных птичек. Улучшив момент, я покопался в его подсознании. Весьма поверхностно. У него стояла мощнейшая защита. Но не он ее ставил, и вряд ли о ней знал. Посмотрел я на него, посмотрел и плюнул с досады. Если он когда-то и обладал магическими способностями, то утратил их, подвязаясь по кабакам. На званом вечере номер второй упился так, что на завтра тварь страдала от похмелья, и номер третий довольно долго носился с воплями вокруг фонтана. Даже я успел выскочить и разглядеть ее вблизости. Кстати, за несколько часов до кончины он попытался отправить меня на тот свет, но, к счастью, толком не знал, как это сделать. И это маг-профессионал, заинтересованный в поисках истины? Да ни за что не поверю. Создавалось впечатление, что таинственный враг специально подсовывает мне своих неудачливых, малоценных сообщников или скрытых недругов, и место на троне расчищает, и вампиров порочит. Но если бы тварь ограничилась только ими. Всех проживающих в Дагеве людей срочно выселили за ее пределы, Завернутые с полдороги купцы возмущались и грозили вообще прекратить торговлю с Дагевой. Мне очень не хотелось обращаться к твоему учителю, но если уж магистр теоретической и практической магии, лучший в Белории, не сумеет мне помочь, то впору обивать гроб кистями. А он взял и не приехал. Постарел, стал осторожней, недоверчивей. Четвертому магу он представлял школу. Приятный старичок. Я выделил охрану. 3 дня мои парни таскались за ним след в след, тактично отставая у будочки на задворках. Там-то его и поджидали. Резво попрыгав по бурьяну, будочка рассыпалась в мелкую щепку. Без особого энтузиазма, поискав тварь среди обломков и ошметков, стражи побежали ко мне с докладом. Оба утверждали, что до подскока в будочке не чувствовали ничего необычного. И после тоже. А вот во время... Очевидно, монстр терял контроль над собой только в короткие моменты битвы. Если бы я был рядом, то, скорее всего, смог бы проникнуть в его мысли, но подобная оказия все не подворачивалась. Твое появление стало последним гвоздем в крышку моего гроба. Прочитав письмо, я взвыл от досады. На себе-то я мог рвать волосы сколько угодно, но с твоей головы не должно было упасть ни волоска. Иначе я посылал за помощью, а получил одни угрозы. Если она, если с ней, если еще раз. И зачем я связался со школой? Какими только словами я не костерил твоего учителя? Одно дело опекать немощного старика и совсем другое — озорную девицу в самом расцвете сил. Ты могла сорваться с места в любой момент. Но вроде бы уже выгулял, довел до самого дома, сдал на руки охраннику, и через каких-то полчаса мне сообщают, что тебя видели в 10 верстах от города. Предугадать, что придет тебе в голову следующую секунду, было невозможно. Мало того, что ты как магнитом притягивал неприятности, ты и меня не забывала в них втравливать. И самое страшное, мне это понравилось. Честное слово, я упивался неделей, как будто она была последней в моей жизни. А могла бы и стать таковой, не прикончи ты монстра. Из тебя выйдет отличная магичка, Вольха. Я безгранично благодарен тебе за помощь и сгораю от стыда за свое дурацкое поведение. Мне следовало бы больше доверять тебе и рассказать все с самого начала. Прости меня, пожалуйста. После таких слов мне осталось только прослезиться, благословить его и умереть. Я привычно предпочла 4-й вариант. Ни за что. Будешь знать, как обманывать друзей. Ты права. Никудышный из меня повелитель, пока я насказал он. Я этого не говорила, возразила я. Говорила. Вчера в подвале. Я хотела убедиться, что ты не выберешься из подвала, даже очень разозлившись, призналась я, расплываясь в улыбке. «Сейчас-то я не в подвале», — сказал он, выразительно разминая пальцы. «Но как тебе удалось меня туда заманить?» «Уже 1000 лет маги совершенствуют телепатию и способы защиты от нее». «Так ты мне лгала?» — возмутился Лен. «Отметь, тоже лгала». «Да, хороши мы оба. Вот, возьми». Медный браслет скользнул по одеялу, скатился мне под бок. Я торопливо повернулась, не давая ему закатиться в складки одеяла, и тут вспомнила, что я, собственно, умираю. Не может же человек жить с пробитым сердцем. Я восприняла отсутствие адской боли как приговор, не подлежащий обжалованию. Очевидно, я доживала последние минуты милосердной агонии. Я восхитилась своим мужеством и поразилась равнодушию Лена. Где сдавленные рыдания? Где глаза, опухшие от бессонных ночей? Где пролысины от вырванных клоков волос? Он, правда, покусывал губы, но все равно засмеялся. «Надеюсь, это у тебя нервное?» — подозрительно спросила я, украдкой ощупывая забинтованную грудь. В боку стрельнула. «И прекрати читать мои мысли!» «Не хочу тебя разочаровывать, но ты, к сожалению, не умираешь». «Как-то не умираю!» — возмутилась я, садясь и стыдливо натягивая одеяло по самый подбородок. Узкая полоска бинта проходила как раз под грудью, сбоку прощупывался бугорок тампона. «Он меня прямо в сердце пырнул!» Не в сердце, а в бок. Лезвие скользнуло по ребру, прошло под кожей и выскочило через 1,5 вершка. Проверь, если хочешь. Странно, я могла поклясться, что получила смертельную рану. В полухватке, конечно, ощущение боли искажается, но обычно наоборот. Люди не замечают лишних дыр, пока не падают замертво. Вот уж не знала, что окажусь такой неженкой. Чуть не отправилась к праотцам из-за пустяшной царапины. А долго я спала? 1,5 сутки. Сядь поудобнее, я принесу тебе обед». «Безобразие! У меня была такая эффективная кончина! Под пение соловьев, аромат цветов, журчание воды и на руках у красавца мужчины. И на тебе! Ну где еще, скажите на милость, я смогу почить в подобной обстановке?» «А ты почаще приезжай в Дагеву», — предложил Лен. «Мы всегда будем рады обстряпать это благоугодное дельце».